Глава третья. Утро следующего дня встретило меня на частном пирсе рода Кайзеров не розовым рассветом, а плотной, серой, влажной пеленой, нависшей над водной гладью. Воздух был густым, соленым и холодным. Он пробирался под футболку и заставлял слегка ежиться. Я стоял, оперевшись на массивный деревянный столб, и пытался согреть ладони о картонный стаканчик кофе, за которым предусмотрительно заехал по пути на место. Горячая жидкость обжигала губы, но внутри тепла как-то особо не прибавлялось. Ну и ладно. Я смотрел вдаль на линию горизонта, где небо сливалось с водой в единое целое. Где-то там уже должен был готовиться к отплытию Альфред, и наша основная задача — это не дать ему уплыть в одиночестве. Потихоньку, как призраки из тумана, к пирсу стали подтягиваться остальные члены нашей мощной команды. Первым прикатил Сашка на такси эконом-класса, хотя мог позволить себе что-то и посерьезнее, но экономия была одним из его главных качеств. Может, это и правильно. Просто я как-то привык жить по-другому, по-гусарски, так сказать. Он вышел, зевнул на всю громкость, что только мог издать его рот, потянулся так, что даже кости затрещали, и молча кивнул мне, а уже подходя ближе, крепко пожал руку. Мы столько лет знакомы, но мне до сих пор интересно, как его воспринимают окружающие. Как огромную машину для убийства или как Хагрида из «Гарри Поттера»? Наверное, всегда по-разному. Подъехал скрипучий микроавтобус. Из него вывалились двое человек из нашего отдела охраны. Михаил, их старший по прозвищу Кувалда, и его напарник. Сухой, жилистый парень с волевым лицом и быстро бегающими глазами, которого представили просто как Сайгака. Оба были одеты практично и достаточно мрачно, без лишних слов заняли позиции поодаль от нас, осматривая территорию. Видимо, они впервые были на частной территории аристократов. Пусть привыкают. Наконец, из дверей усадебного дома, стоявшего в отдалении от причала, вышел Артемий в сопровождении пожилого, но подтянутого мужчины в темном морском кителе без знаков различия. Это и был капитан. Артемий выглядел бодрее всех, но под глазами у него легли фиолетовые тени. Видимо, ночь подготовки дала о себе знать. Они подошли ближе, и все подали друг другу руки. Те, кто не были знакомы, при этом называли вслух свои имена. Конечно же, никто никого не запомнил, но это все исправится в процессе. «Ну что, товарищи Жюль Верны?» — крикнул я, отрываясь от созерцания воды. «Рад всех приветствовать в этот прекрасный солнечный день. Проснулись уже?» По их лицам я понял. Мало того, что никто не понял моего сарказма, так еще и Жюль Верн для них был просто непонятным набором букв. Да, публика сегодня явно не для шуток. На часах было без 5:07. В ответ от парней прозвучало невнятное бормотание и пара кивков. Лица у всех были сонные, помятые утренней дорогой и тяжестью предстоящего мероприятия. Даже Сашка щурился, как медведь, разбуженный посреди зимней спячки, надеюсь, хотя бы без пробки в заднем проходе. «Артемий, ну давай, показывай уже наш новый транспорт», — сказал я, допивая кофе и швыряя стаканчик в установленную тут же урну. А то замерзли уже все, как пельмени в холодильнике. Стоим, прилипаем к пирсу. «Следуйте за мной, джентльмены», — с легкой улыбкой на лице произнес Артемий и мы двинулись за ним по длинному узкому пирсу под ритм наших шагов по доскам. Мы шли, кажется, минуты три. Туман сгущался, и вот из его молочно-серой пелены стал проступать силуэт. Сначала это была просто тень, затем очертания некоего округлого приземистого сооружения, и, наконец, она предстала во всей своей величественной красе. Подводная лодка! Охренеть! Настоящая, сука, лодка! Не серая стальная акула из военных хроник, которую я смотрел в прошлой жизни по телевизору. Она была ярко-желтой. Ярко-желтой, как цыпленок, как дорожный знак уступит дорогу, как спелый лимон. От такого цвета в этом сером утреннем мире даже слезились глаза. У меня непроизвольно сорвался с губ мотив «We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». Сашка посмотрел на меня, как на ненормального. Кувалда и Сайгак также перевели взгляды с лодки на меня и обратно, явно сомневаясь в адекватности нового босса. Артемий лишь вздохнул. «Это фирменный цвет моего деда», — объяснил он слегка смущенно. «Он считал, что все надо делать с каким-то шиком. Знаете, как он назвал ее? Золотая рыбка». «Желтая субмарина», — поправил я, все еще не веря своим глазам. «Здесь не было Битлз, и эта культурная отсылка терялась где-то в пустоте, но для меня она была очевидна, отчего лицо все это время озаряло широкая улыбка, но также сохранялось грустное осознание, что никто больше не прочувствует всю ситуацию так же, как я. Даже немного одиноко стало в тот момент. Ну, представляете, когда у тебя охренительная шутка, а поделиться не с кем». Лодка была, не сказать, чтобы велика, 30 метров в длину, и от силы 5 в ширину. Но выглядела она вполне крепкой и надежной. Ее корпус, несмотря на экстравагантный цвет, сиял чистотой. Иллюминаторы были большими и круглыми, как глаза гигантской рыбы. Но я постучал по корпусу. Это был какой-то непонятный металл. Возможно, в моем мире такого и не существовало. Он был достаточно тонкий, но, судя по стуку, очень плотный. «Заходим внутрь, пока капитан проводит предпогрузочный инструктаж», — сказал Артемий, откидывая трап, который вел к люку сверху лодки. Внутри новый сюрприз. Я ожидал тесноты, голого металла, пучков проводов и запаха солярки повсюду. Вместо этого я попал в самую настоящую кают-компанию маленькой, но роскошной яхты. Теплый свет от ламп, отделка из темного дерева, мягкие диваны, привинченные к полу, небольшой, но полноценный стол. Дальше был узкий, но чистый коридор. Артемий, исполняя роль гида, показывал помещение. По правому борту 2 купе, в каждом 2 двухъярусные койки. Тесновато, но спать можно. По левому — санузел, да, с душем. «Основная комната — наш основной зал. Сейчас я вам его покажу». Он распахнул дверь в носовую часть. Там, под большим, слегка выпуклым иллюминатором, располагались несколько кресел, а вокруг — еще несколько круглых окон. Это было самое просторное место на лодке. «Капитан, он же пилот, он же инженер, — пояснил Артемий, — находится в отдельной рубке управления там, в корме. Туда без крайней нужды не ходим. Все управление магическое, интерфейс настроен на одного единственного оператора». В этот момент к нам присоединился сам капитан, мужчина лет 60 с лицом, повидавшим многое. Эти морщины, они точно от ветра с солью. Сразу же привлекли внимание спокойные, как глубокая вода, глаза. Его звали Виктор Сергеевич, как я узнал позднее, но чаще к нему обращались просто «капитан». «Господа», — сказал он негромким, но очень четким голосом, в котором слышалась привычка перекрывать собой шум механизмов. «Прошу занять места в носовом салоне и пристегнуться. Погружение — процедура простая, но в первый раз может вызвать дискомфорт, особенно у тех, кто с морскими приключениями на «ты» только в дурном сне». Мы послушно расселись по креслам. Сашка с трудом втиснулся в свое, с опаской поглядывая на ремни. Кувалда и Сайгак сели напротив, их лица были сосредоточены и непроницаемы. Или они уже когда-то бывали в подобной ситуации, или им было реально на все похрен. Скорее второе, но не уверен. «Артем, а как эта бандура вообще работает?» — спросил я, пока мы пристегивались. «Дизель? Бензин? Электрика? Атомный реактор? Нужно же понимать, на что способна эта махина». Артемий, усевшись рядом, ухмыльнулся. «Почти угадал. Она работает на чистой энергии. В корпусе встроены специальные печи, которые поглощают магический фон. Обычно для старта и подпитки используются предзаряженные магией аккумуляторы, но вчера...» — он обернулся ко мне. — «У меня родилась идея. Мы опробовали один из наших кристаллов, у меня оставался один с какого-то раза. И знаешь что?» «Что?» — спросил Сашка, вклинившись в диалог и проявляя неожиданный интерес. «С одного кристалла среднего размера золотая рыбка заряжается на 200%. Это примерно сутки хода на максимальной скорости. У нас есть 4 кристалла плюс штатный запас обычных аккумуляторов. На неделю автономного плавания более чем достаточно. При этом сами аккумуляторы заряжаются от работы лодки. А это значит, что у нас практически бесконечный двигатель прямо тут, под боком». У Артемия горели глаза, когда он нам все это рассказывал. В носовом салоне воцарилось тихое, уважительное молчание. Даже Кувалда присвистнул от услышанных цифр. Мы понимали, что держим в руках не просто товар для войны. Кристаллы — это ключ к новым технологиям, которые могли перевернуть многое в этом мире. И Альфред, этот жадный тюлень дырявый, даже не подозревал, какую энергию он возил в ящиках, да еще и хотел получать за это в несколько раз больше денег. «Внимание, погружение!» — раздался голос капитана из репродуктора. Дальше мы услышали мягкий гул, больше похожий на жужжание мощного вентилятора, чем на рев грозных турбин. Пол под ногами слегка дрогнул. За иллюминатором мир начал медленно меняться. Серый туман стал зеленоватой пеленой, затем водой. Мы видели, как пирс, а за ним и берег, начали подниматься вверх, удаляться. Пузыри воздуха заплясали за толстым стеклом. Давление в ушах слегка выросло, потом нормализовалось. Стало тихо, невероятно тихо. Гул двигателя был едва слышным фоном. «Глубина 10 метров», — сообщил капитан. «Двигаюсь в сторону порта на малой скорости. Отстегнуться можно, но осторожно». Мы отстегнулись и ринулись к иллюминаторам. Картина за стеклом завораживала. Зеленоватый, рассеянный свет пробивался сверху. Мы двигались над илистым дном, поднимая легкую муть. Мимо проплыли какие-то рыбы, плоские, невзрачные. Затем дно пошло вниз, и мы оказались в толще воды. Это был другой мир. Тихий, медленный, полный своей собственной тайны. «Красотища-то какая! Офигеть!» — прошептал Сашка, прилипнув носом к стеклу. Его огромная фигура казалась сейчас такой же по-детски завороженной, как и у всех вокруг. «Ничего особенного», — буркнул Кувалда, но и он не отрывал глаз от проплывающей мимо стайки серебристой рыбешки. «Как в аквариуме, только мы внутри», — философски заметил Сайгак. Неожиданно было слышать это от него. Я смотрел на них и улыбался. Эти крутые ребята, гопники, охранники, бойцы — все превратились в детей на экскурсии. Да и я чувствовал то же самое. Было что-то гипнотическое в этом плавном, беззвучном движении сквозь толщу воды. Дорога до порта заняла не больше 20 минут. Золотая рыбка оказалась проворной. Капитан мастерски вел ее, лавируя между днищами стоящих на якоре судов. Мы зависли на перископной глубине неподалеку от знакомого причала. Через перископ, изображение с которого выводилось на небольшой экран в салоне, я увидел лодку Альфреда. Она все еще стояла, но на палубе кипела деятельность. Готовились к отплытию. «Ждать будем», — объявил я. «Капитан, можно заглушить основной двигатель, чтобы не тратить заряд?» «Уже сделал», — донесся его голос. «Включен режим дрейфа. Внешние стабилизаторы работают на минимуме, имитируя поведение крупной рыбы. Воздух в регенераторах хватит на час с лишним. Так что можно расслабиться и отдыхать. Ждем, господа». Началось томительное ожидание. Сначала все снова разглядывали подводный мир, но скоро даже это зрелище приелось. Рыбы были рыбами, вода — водой. Мы сидели в тесной, хоть и комфортной, стальной банке. Стало понятно, почему подводники — народ особый, со своей психикой. Прошло 40 минут. Капитан дал знак. «Цель снимается с якоря. Двигаю на параллельный курс». Снова послышался мягкий гул. Золотая рыбка ожила и плавно тронулась за уходящим силуэтом корабля Альфреда на экране. Мы вышли из порта и взяли курс на северо-запад. Дорога, как вскоре выяснилось, была не близкой. И это было самое ужасное. Первый день мы еще как-то держались. Смотрели в иллюминаторы, играли в карты, у Артемия нашлась колода, рассказывали байки. Сашка поведал историю про то, как он однажды выиграл вармрестлинг у собственного бати. История, конечно, так себе, но он считал это прямо-таки своим достижением. Кувалда и Сайгак молчали, но слушали внимательно. На второй день иллюминаторы надоели, карты надоели. Байки кончились. Мы начали раздражать друг друга. Теснота, один и тот же воздух, постоянный пусть и тихий гул. Сашка, ворочаясь на своей койке, устроил такой скрип, что все проснулись. Артемий начал нервно сдувать несуществующую пылинку на своем идеальном свитере. Даже невозмутимые Кувалда и Сайгак начали переглядываться с немым вопросом, надолго ли. На третий день мы почти перестали разговаривать. Общение свелось к кивкам, односложным ответам и вздохам. Мы ели безвкусные, но питательные пайки из камбуза, спасибо хоть не тюбики, как космонавты. Спали, смотрели в одну точку. Водный мир за бортом стал не окном в таинственный мир, а однообразной, давящей синей стеной. Мы находились в стальной трубе, запертые вместе со своими мыслями, страхами, неодинаковыми запахами. Это был тест на прочность. Тест на то, сможем ли мы, такие разные, не перегрызть друг другу глотки в замкнутом пространстве, когда цель казалась призрачной, а конец пути неизвестным. Я ловил себя на том, что начинаю ненавидеть желтый цвет интерьера, ненавидеть тихое гудение мотора, ненавидеть вид спины Сашки, занимавшей полкоридора. Именно в такие моменты понимаешь, что командовать людьми на открытом воздухе одно, а вести их через скуку и психологическую пытку ограниченного пространства совсем другое. Капитан. Спросил я на третий день вечером, влезая в рубку управления, которая оказалась тесной комнаткой, заставленной приборами с различными светящимися кнопками. «Мы где?» «В входим в территориальные воды норвежского княжества, Алексей», — ответил он, не отрываясь от панорамного экрана, на котором в сонарном режиме отображался силуэт корабля Альфреда и рельеф дна. «Глубина увеличивается. Идем вдоль подводного каньона». «Артемий, а что за княжество норвежское?» — спросил я, чтобы развеять тишину. «Я слышал, там своенравный народец, со своими легендами про драконов и викингов». «Викингов уже лет 300 как нет», — усмехнулся Артемий, отрываясь от созерцания собственных ногтей. «А драконы? Их тоже нет. Вернее, когда-то были. Хотя, кто их знает? Лично я ни одного не видел. Сейчас это технически развитое магическое государство. Сильны в рунической инженерии, ледниковой магии и, как ни странно, в банковском деле. Очень закрытые, очень гордые и очень не любят непрошенных гостей, особенно из Российской империи. Значит, весело будет», — сказал Сашка, который подошел к нам. «Главное, без лишних фейерверков», — строго сказал я. «Мы здесь невидимые гости. Находим нужных людей, проводим переговоры и сваливаем во свояси». В какой-то момент в наше обсуждение драконов, норвежцев, магии, инженерии и всего прочего вмешался капитан подводной лодки. Он чуть громче нашего разговора позвал нас: «Алексей, Артемий, посмотрите сюда». На экране сонара картина изменилась. Корабль Альфреда свернул с основного курса и направился к причудливым, изрезанным очертаниям берега. Мы шли за ними как тень на почтительном расстоянии. «Это даже не порт», — тихо сказал капитан. «Это какая-то бухта. Вернее, даже пещера. Очень глубокая. Видите вход? Я чуть всплыву, чтобы мы могли посмотреть в перископ». Капитан поднял лодку, и в устройство я увидел, что у массивного входа в какую-то пещеру расположилось что-то наподобие пирса. Именно туда и направлялся этот ублюдок Альфред. Мое сердце заколотилось. Так вот оно где. Ни порт, ни причал. Тайная подводная пещера где-то в диких норвежских скалах. Логово поставщика. Интересно, с кем же мы там столкнемся? «Всем приготовиться», — сказал я, нажимая на переговорную кнопку, и мой голос прозвучал во всех помещениях лодки, разбудив дремавших товарищей. «Внимание! Цель направляется в ближайшую точку высадки. Похоже, это и есть место встречи с тем, кого мы ищем. Всем занять места в салоне и пристегнуться. Капитан, ищем точку для скрытного всплытия. Мы выходим на поверхность».